понадобилось еще два долгих дня кропотливой работы, обсуждения всех, даже малосущественных деталей, встречи, бесед, обрывков чьих-то воспоминаний, знакомств, которые предстояло запомнить, пока Питу наконец удалось определить примерный круг знакомств Арлиджа. После этого он занялся трудным делом постепенного отсеивания тех, кто не вызывал подозрений. Порой его охватывало отчаяние. У всех находилось неопровержимое алиби, и все связи были вне подозрений. Усталый, не чувствуя ног под собой, Пит наконец очутился перед дверью весьма уважаемого бизнесмена, щедро поддерживающего маленькие оркестры, которыми часто дирижировал Эйден Арлидж. «Возможно, у мистера Карвелла жена красавица?» Дверь открыл высокий дворецкий с длинным с горбинкой носом и надменно поджатыми губами. «Добрый вечер, сэр!» Он окинул вопросительным взглядом непрошенного гостя и, кажется, остался не очень доволен тем, что увидел. Уверенность на лице Пита как-то не вязалась с его мятой одеждой и пыльной обувью. «Добрый вечер», — ответил Томас и, пошарив в карманах, протянул визитную карточку. «Прошу извинить за столь поздний визит без всякого предупреждения, но дело не терпит отлагательств. Могу я поговорить с мистером и миссис Карвелл?» «Я справлюсь у мистера Карвелла, сможет ли он вас принять, сэр?» «Я также хотел бы поговорить с миссис Карвелл», — настаивал Пит. «Это невозможно, сэр. Это очень важно». Дворецкий удивленно вскинул брови. «Миссис Карвелл не существует?» «О!» Как ни странно, Пит почувствовал разочарование. Он понимал, что даже если Карвелл, близкий друг Арлиджа, как свидетельствуют полученные им сведения, и хорошо осведомлен о личной жизни погибшего, он едва ли что-нибудь скажет полицейскому. «Так и вы хотите видеть мистера Карвелла, сэр?» — раздраженно переспросил дворецкий. «Да, пожалуйста», — ответил Пит скорее с досадой, чем с надеждой. «Тогда прошу следовать за мной, я сейчас доложу о вас». Повернувшись, дворецкий проследовал в небольшой, со вкусом обставленный кабинет, обшитый деревянными панелями. Стены были уставлены шкафами, книги в которых, судя по кожаным корешкам, были читаны не раз. Они стояли, аккуратно подобранные по тематике, а не по цвету переплетов. Томас ждал не более 5 минут. За это время он успел прочитать названия некоторых книг и был поражен диапазоном знаний, заключенных в этих томах. История театра, энтомология, средневековая архитектура и, наконец, руководство по выращиванию роз. Дверь открылась, и Пит увидел перед собой мужчину лет 45. Его светлые волосы уже были тронуты сединой на висках, лицо свидетельствовало о ярко выраженной индивидуальности и уме. Пожалуй, его никто не назвал бы красивым, поскольку кожу испортили оспины, да и зубы были неравны, но в глазах его были заметны юмор и проницательность. Он сразу понравился Питу. «Мистер Карвелл?» «Да». Вид у того был встревоженный. «Суперинтендант Пит? Я сделал что-нибудь не так? Но я ни о чем таком и не подозреваю. Сомневаюсь, что есть что подозревать, сэр», — честно ответил Томас. «Я зашел на тот случай, если вы хоть что-нибудь знаете и можете помочь». «О, Господи, да чем же?» Карвелл приблизился и рассеянно махнул рукой, приглашая Пита сесть. Сам он уселся на другой стул. «Нет, не думаю, что могу сообщить хоть что-нибудь полезное для полиции. Я деловой человек и ничего не знаю о преступлениях». «А что, кто-то выманил у кого-то некую сумму?» У него был такой невинный вид, что Пит почти сразу решил отказаться от дознания. И только из-за необходимости как-то оправдать свой приход, он продолжил расспросы. «Насколько я знаю, нет, мистер Карвелл. Это все из-за смерти мистера Эйдена Арлиджа». «Полагаю...» Он запнулся. Лицо Карвелла смертельно побледнело. Тот был, по-видимому, настолько сильно и горестно поражен, что Пит даже испугался за него. Казалось, Карвел задыхается. Томас до этого собирался сказать, наверное, вы были с ним знакомы, но сейчас подобное замечание было бы просто нелепым. «Не принести вам стакан воды?» — предложил он, вставая. «Или бренди?» И оглянулся вокруг в поисках графина или еще какого-нибудь сосуда со спиртным. «Нет, не надо, извините», — пробормотал, запинаясь Карвел. «Я...» И замолчал, не зная, что сказать. Он не мог произнести ни слова и просто моргал. Наконец Пит усмотрел графин, наверное, с Мадерой, но это все же лучше, чем ничего. Стакана он не нашел, так что просто-напросто поднес графин ко рту Карвела. «Да, я...» — пробормотал по-прежнему, заикаясь, хозяин дома. Затем отпил большой глоток и откинулся назад, тяжело дыша. Его лицо несколько порозовело, и Пит, поставив графин на стол рядом с собой, опять сел. «Спасибо», — сказал несчастным голосом Карвел. «И, пожалуйста, извините. Не представляю, что это на меня нашло». Но горестное выражение его лица не позволяло заблуждаться относительно того, что именно столь драматически лишило его самообладания. «Извинения не требуются», — ответил Пит, чувствуя к нему странную щемящую жалость. «Это мне следовало бы просить у вас извинения. Очень неуклюже с моей стороны вот так, без обиняков, заговорить о деле. Могу предположить, что вы были чрезвычайно привязаны к мистеру Арлиджу». «Да-да, мы были друзьями долгие-долгие годы. По сути дела, с юности. И это такая страшная смерть». Голос у него охрип от переполнявших его чувств. «Да, это так», — согласился Пит. «Но, думаю, вы можете быть уверены, что он не успел ничего осознать». Один быстрый удар, и он потерял способность чувствовать. Это страшно только для тех из нас, кто знает все подробности. «Вы очень внимательны. Я хочу...» Карвел внезапно оборвал себя на полуслове. «Не знаю, не имею понятия, суперинтендант, о чем бы я мог вам рассказать». Он честными глазами взглянул на Пита. «Я абсолютно ничего об этом не знаю». Я, естественно, спрашивал себя, силился понять, не мог ли я каким-нибудь образом предотвратить или предвидеть такое отвратительное деяние, но я был не в состоянии. Это как гром среди ясного неба. Ведь на горизонте не было, губы его исказила пародия на улыбку, почти не облачко. Все было как обычно. Удовольствия, которые воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Солнце, земля, полная вновь пробуждающейся жизни. Молодые люди, преисполненные надежд и честолюбивых мечтаний. Старики со своими воспоминаниями. Хорошая еда, хорошее вино. Хорошая компания, прекрасные книги, утонченная музыка. Он вздохнул. Одним словом, обычный упорядоченный мир. И вдруг глаза его наполнились слезами, и он отвернулся, стыдясь их и пытаясь скрыть неловкость. Пит очень ему сочувствовал. «Мы все этим потрясены», — сказал он тихо, — «и очень напуганы. Вот почему я обязан действовать так бесцеремонно. И все, чем вы нам в состоянии помочь, что бы то ни было, хоть самая малость, может оказаться полезным в розыске и поимке того, кто это сделал». «Вы были знакомы с капитаном Уинтропом? Мистер Арлидж когда-нибудь упоминал о нем?» Он опять действовал обиняком и знал это, но хотел дать Карвелу время успокоиться. Однако, поступая так, знал, что совершает тактическую ошибку. Тейлман бы действовал напролом. «Капитан Уинтроп?» Вид у Карвела был совершенно потерянный. «О да, его убили первым!» «Нет, нет, я не могу сказать, что слышал о нем до его смерти». «О, погодите». «Да, я слышал. Это имя упоминал мистер Бартоломью Митчелл. У меня с ним были некоторые не очень существенные дела. Но мне теперь кажется, что упоминалась миссис Уинтроп». «Миссис Уинтроп, его сестра как будто». «А могу я спросить, что это было за дело?» Он купил для нее несколько акций. Не думаю, что это может иметь какое-то отношение к тому, что вас интересует». «Я тоже так не думаю. А когда вы виделись с мистером Арледжем в последний раз?» И опять Карвелл побледнел. «Вечером накануне того дня, когда он погиб, суперинтендант. Мы вместе обедали после спектакля. Было поздно, и он знал, что дома у него уже все легли спать». «Понимаю». Пит вытащил связку ключей из кармана. Он хотел спросить, не знает ли Карвелл, что это за ключи. Но снова выражение его лица показало, что вопрос напрасен. «Где?» — начал Карвелл и замолчал, беспомощно глядя на Пита. «Они подходят к дверям этого дома, мистер Карвелл?» Тот с трудом вздохнул и хрипло ответил. «Да». Пит вынул из связки самый большой ключ. «Это от входной двери?» «От черного хода», — поправил Карвелл. «Разумеется. А эти?» Томас показал два других. Карвелл промолчал. «Пожалуйста, сэр. Было бы неуважительно по отношению к вам получить ордер, чтобы обыскивать все шкафы и комоды и опробовать все двери в доме». Карвелл побледнел еще больше. Он был просто в отчаянии. «Вам нужно осмотреть его вещи?» — промямлил он. «Что он здесь держал?» — спросил Пит с чувством острого отвращения. Такое вмешательство было чрезвычайно неприятно, но он не мог от него уклониться. «Свои личные вещи», — прерывисто ответил Карвелл, словно с трудом припоминая, какие же именно. «Немного чистого белья, вечерний костюм, несколько пар запонок и косточек для стоячих воротничков. Ничего такого, что могло бы вас заинтересовать и быть полезным, суперинтендант». «А серебряную головную щетку?» «Да, наверное». «Понятно». «Вам понятно? Я же любил его, суперинтендант. Не знаю, понимаете ли вы, что это значит. Всю мою взрослую жизнь». Он склонил голову и закрыл лицо руками. «Но что пользы рассказывать? Я думаю, что если с кем-нибудь поделюсь, то мне станет легче. По крайней мере, мне поверят, что я скорблю». Голос его прерывался от боли. «Я должен был хранить это в тайне, притворяться, что я просто его друг, не более того. Вы можете понять, что это значит, когда теряешь самого любимого человека на свете, но делаешь при этом вид, что он не более чем знакомый. Вы это понимаете?» Он внезапно взглянул на Пита. Лицо его было залито слезами, он не скрывал своих чувств. «Нет», — честно ответил Томас, — «с моей стороны было бы глупостью заявлять, что я знаю, насколько вам тяжело. Но я могу вообразить, что это невыносимо больно. Я выражаю вам свое сочувствие, которое, как я понимаю, ничего для вас не значит». «Не совсем так, суперинтендант. Уже утешение знать, что хотя бы один единственный человек вас понимает». «А миссис Арлидж знала о вашем к нему отношении?» Карвелл побледнел, словно полотно. «Святое небо, нет, конечно». «Вы уверены?» Карвелл яростно замотал головой. «В этом был уверен Эйден. Я никогда не встречался с ней иначе, как на концертах или совершенно случайно. Я не хотел... «Вы понимаете?» «Понимаю». Пит только мог догадываться о ревности, чувстве вины и страха, которые боролись в душе Карвелла. «Действительно понимаете?» — переспросил тот с едва заметной горечью. Вид у него был крайне несчастный. Томас почувствовал весь ужас одиночества этого человека. Никого не было, кто утешил бы его в горе, ведь никто не должен был даже подозревать об этом. Карвелл опять взглянул на него. «Кто совершил такое страшное преступление, суперинтендант? Действительно ли существует в Лондоне такая больная, пропащая душа, человек с неестественной жаждой крови? И почему он должен был убить именно Эйдена? Тот же никому не причинил зла». «Не знаю, мистер Карвелл», — признался Пит. «Чем больше фактов я узнаю, тем меньше понимаю, в чем их суть». Больше ему было нечего сказать. Никакие вопросы, которые он мог припомнить, не имели смысла, даже если бы он получил на них честный ответ. Томас пришел сюда, чтобы найти любовницу, причину ревности, какую-то связь с убийством Уинтропа. А вместо этого нашел деликатного, утонченного человека, сломленного очень личным, своеобразным горем. Он извинился и вышел в весенний вечер. Небо было спокойное, но еще всходила до заката солнца ранняя луна. «Вы ее нашли?» — спросил на следующее утро Фарнсворт, сидя прямо, словно аршин проглотил, на стуле в кабинете Пита. «А что вы скажете о ее муже?» «Какой он? Что сказал? Он признал знакомство с Уинтропом?» «Ну да ладно, вы все это еще узнаете. Вы еще не арестовали его? Когда мы сможем сообщить что-нибудь широкой публике?» «Его зовут Джером Карвелл, и это тихий, почтенный, деловой человек», — начал Томас. «Ради бога, Пит!» — взорвался Фарнсворт, сильно покраснев. «Мне безразлично это, пусть он будет хоть архидьяконом. У его жены была связь с Арлиджем, он это узнал и отомстил. Если вы будете искать подтверждение этому, вы их найдете». «Но миссис Карвелл не существует». Лицо Фарнсворта вытянулось. «Тогда зачем вы мне обо всем этом рассказываете? Вы ведь вроде говорили, что нашли дом, к дверям подходят дубликаты ключей». «Если у Арлиджа не было интрижки, тогда зачем ему понадобились ключи?» «У него была интрижка», — медленно ответствовал Пит. Ему ужасно не хотелось все объяснять помощнику комиссара. «Говорите ясней, Пит», — процедил Фарнсворт. «Была у него связь с женой Карвелла, или с его сестрой, или еще с какой-нибудь особой женского пола, или нет? Вы слишком испытываете мое терпение». «У него была любовная интрижка с самим Карвеллом», — тихо ответил Пит. «Если слово «интрижка» здесь подходит. Сдается мне, они любили друг друга лет 30». От неожиданности Фарнсворт потерял дар речи, и только когда до него наконец дошло, что имеет в виду Пит, он вспыхнул от гнева и отвращения. «Господи милостивый, дружище, вы говорите об этом так, словно это...» Пит ничего не ответил, только холодно и пристально поглядел на Фарнсворта. Однако мысленным взглядом он видел сейчас искаженное мукой лицо Джерома Карвелла. Фарнсворт осекся, сам не понимая почему. «Ладно, вам лучше арестовать его», — сказал он, вставая. «Не знаю, по какой причине вы здесь рассиживаетесь». «Я не могу его арестовать», — ответил Томас. «Нет никаких доказательств того, что это он убил Арлиджа, и абсолютно никаких, что он был знаком с Уинтропом». «Ради бога, суперинтендант! У него были наказуемые законом отношения с Арлиджем». Он подался вперед, яростно глядя на Пита. «Чего вам еще надо? Они поссорились, и этот человек, как его там, убил Арлиджа. Мне незачем вам напоминать, как много убийств совершается на семейной почве или является следствием любовной ссоры. Вы уличили его. Вы должны арестовать его, прежде чем он еще кого-нибудь убьет». Он выпрямился, словно собираясь уйти, покончив с этим делом. «Я не могу», — повторил Пит. «Нет доказательств». «А вы что, хотите иметь непосредственного свидетеля этого убийства?» Лицо Фарнсворта потемнело от гнева. «Очевидно, он убил его у себя дома. Вот почему вы не могли с самого начала установить место преступления. Вы обыскали дом, Пит?» «Нет». «Вы чертовски некомпетентны», — взорвался Фарнсворт. «Что с вами, старина? Вы больны? Боюсь, что вы незаслуженно получили повышение по службе, хотя такое предположение просто абсурдно. Пусть Телман немедленно устроит тщательный обыск и затем арестует этого человека». Томас почувствовал, как лицо у него вспыхнуло, и от гнева, и от чувства неловкости из-за того, что Фарнсворт настолько невежественен и самоуверен. В то же время ему опять стало жалко Карвелла с его тайной, уродливой любовью. «Да, Арлидж иногда там ночевал, Но это не преступление. И нет никаких данных, чтобы усматривать связь между Карвелом, Уинтропом и кондуктором Амнибуса. Фарнсуорт насмешливо вздернул верхнюю губу. Но если человек страдает содомским пороком, то он, очевидно, мог строить глазки Уинтропу, и когда тот ему отказал, он впал в ярость и убил его, отрубил он убежденно. А что касается Итса, то он, возможно, что-то знал. Он, возможно, был тогда в парке и наблюдал ссору. Попытался шантажировать Карвела и был убит за эти попытки. Вы можете быть уверены, что это так, и спать спокойно. Грязное преступление, шантаж и дело с концом. «Но нет никаких доказательств всего этого», — возразил Пит, глядя, как Фарнсуорт идет к двери. «Мы ведь не знаем, где был Карвел в тот вечер, когда убили Уинтропа. Может быть, он обедал с приходским священником?» «А мы это узнаем, Пит», — Фарнсуорт сплюнул сквозь зубы, но в голосе послышалось некое опасение. «Все это ваш долг. И я жду рапорта об аресте в течение ближайших 48 часов. Я доложу министру внутренних дел, что мы его поймали, и что это результат неопровержимых доказательств». «Для этого надо получить хоть какие-то доказательства», — отрезал Пит. «А пока нам известно только то, что Карвел любил Арлиджа». «Ради бога, если бы такое чувство могло служить доказательством убийства, мы должны были бы арестовать всех мужей и жен, у которых их половина стала жертвой такого же преступления». «Нет, это вряд ли то же самое», — злорадно ответил Фарнсуорт. «Мы говорим сейчас о противоестественных отношениях, а не о нормальном браке между мужчиной и женщиной». «Но ведь вы как будто сказали, что большинство преступлений совершается на семейной почве», — спросил с явным сарказмом Пит. «Займитесь своим делом», — ткнув пальцем в его сторону, ответил Фарнсуорт. «И немедленно». И, не ожидая конца дискуссии, вышел, оставив дверь широко открытой. Пит вышел за ним на лестницу. «Телман!» — крикнул он сердитее, чем хотелось бы. Внизу лестницы в коридоре, как раз когда Фарнсуорт выходил на улицу, показался Легранж. «Да, сэр. Вы хотите видеть мистера Телмана, сэр?» — спросил он с напускной наивностью. «Конечно, хочу. Какого же черта иначе бы я его звал?» — отрезал Пит. «Да, сэр. Он работает с документами, кажется. Я попрошу его подняться к нам, сэр». «Не проси его, Легранж, а скажи, чтобы поднялся», —